Зыбкий язычок пламени испуганно вздрагивает от налетевшего сквозняка. Все-таки пошла за постояльцем, догадывается Митяй, не отрывая взгляда от лампы. Пойманной бабочкой забилась в стеклянной ловушке, заметалась в поисках выхода пламя и упала бессильно, будто подстреленная громким, как выстрел, стуком двери. Митяй чувствует, как в нем самом тоже что-то обрывается и бессильно падает, когда слышит за спиной рядом с быстрыми мелкими шагами матери другие. Неровно западающие, с деревянным пристуком и скрипом. «Да убери ты свою шинельку, Петрович! Еще чего выдумал!» В голосе матери за напускной строгостью слышится легкая растерянность и скрываемая довольная улыбка. «Ну к чему это?» «К тому, чтобы ты, хозяйка, не остудилась!» Постоялец явно смущен. «На улице-то подмораживает, а ты ишь как выскочила, да еще от печки. Тут как раз простуду и схватишь». «Не схвачу, мы ведь не избалованы». «Ну ладно, хватит рассуждать», — обрывает она себя. «Давайте-ка скорее за стол, а то суп снова разогревать придется. Сынок, давай-ка ешь, и ты, Петрович, мой быстрее руки». За столом Митяй старается сидеть так, чтобы не видеть постояльца. Однако у него это никак не выходит. Даже если закрыть глаза. И оттого еще противней становится осточертевший свекольник. И даже пайка хлеба, которую Митяй оставил на закуску, не приносит обычной радости. Едят молча, старательно, не отвлекаясь на разговоры. И только уже поднимаясь со стула, мать говорит. А и правда, холодно уже на улице. На веранде-то поди не теплее. Давай-ка, Петрович, неси свою постель в дом, а то окоченеешь совсем. И каждое слово острой иглой в Митяя. «Мама, что ты? Зачем?» Хочется ему закричать, что есть сил. Да сил-то как раз у него и нет. «Не стоит беспокоиться, Валентина Васильевна. Я ведь таежник, и в сугробах ночевать приходилось. Меня холодом пронять непросто. А на веранде пока еще терпимо. Я ведь уговор ваш с Минеевной помню». У Митяя отлегло от сердца. «У Минеихи квартиранты скоро уходят». Радостно кричит он. «Мне Вовка сказал. Отцу квартиру дают, от военторга, на Октябрьской». «Ну вот видишь, все значит в порядке», — криво усмехается постоялец. «Я же говорил, не стоит беспокоиться. Так что скоро, Валентина Васильевна, сдашь ты меня прежней хозяйке, и все». «И все», — еще раз повторяет он и уходит к себе на веранду, хромая и скрипя протезом. «Да ведь холодно на веранде, а?» Тихо, будто только для себя, говорит мать, но при этом смотрит на сына так, словно чего-то ждет от него. Однако Митяй, стараясь не видеть ее глаз, спешно поднимается из-за стола. «Ой, как спать захотелось! Я пойду стелить, ладно?» «Иди, сынок, ложись, спи». «Нет, я без тебя засыпать не буду, постелю только. А ты тут недолго, а?» «Да я что?» Только со стола вот уберу, да носки твои состерну. — Ну, давай скорее! — кричит Митяй уже из комнатки. Комнаткой зовется у них часть кухни, отгороженная ширмой. Митяй очень любит ее. Правда, она совсем крошечная. В нее с трудом уместились две узкие железные кровати, да тонконогая шаткая этажерка между ними, которая служит им и шкафом, и комодом, и книжной полкой. В комнатке даже в пасмурную погоду солнечно, от веселых ярко-желтых марлевых занавесок на окне. Мать после каждой стирки подкрашивает их акрихином. Есть в доме и настоящая комната. Но с первой военной зимы стоит она холодная, нарядная и нежилая, с наглухо затворенными ставнями и плотно закрытой дверью. Где же дров столько набрать, чтобы все отопить? А места им вдвоем с матерью и в этой комнатке хватает. Кровать Митяя у самой печки. Спит он всегда, прижавшись к ее широкой, надежной спине. Летом в жару она приятно холодит, а зимой в морозы ласково дышит теплом. Даже сегодня уж на что мать протопила всего ничего, а живым духом от печи повеяла. Тепло где-то глубоко, вроде бы еле ощутимо, а озябшие ноги согрелись. Тепло поднимается выше, постепенно мягко обволакивает. И вдруг словно кто ледышку ему под бок сунул. А как их постоялец укладывается спать на холодной щелястой веранде? Митяй, кажется, собственной кожей ощущает промозглость стылого матраца и неласковую шершавость суконного одеяла, тоже промороженного насквозь. Нельзя, что ли, было ему хоть постель согреть у печки? Сейчас бы ложился себе на тепленькое. Про себя начинает ругать постояльца Митяй. Но здесь же себя и обрывает. Да надолго ли было бы то тепло? На веранде сейчас, что на улице, вмиг все выстынет. А может, пусть бы все же перешел одноногий на кухню. Но Митяй даже представить не хочет, что совсем рядом, за этой вот тонкой ширмой, почти здесь, в их с матерью комнатке, постоянно будет кто-то чужой, лишний, им совсем-совсем не нужный. Да и не кто-то, а именно он, этот противный постоялец, будет по-хозяйски ходить, стучать, скрипеть своим протезом. Нет, конечно, не из-за этого скрипа Митяю так противен одноногий. Совсем-совсем из-за другого. Из-за того, что... Но Митяй скорее обрывает эту мысль. Он никогда не разрешает себе додумать ее до конца. «Мама, ну чего ты там так долго? Не управилась, что ли, еще?» «Управилась, сынок, управилась». «Так чего ж не идешь?» «Да подышать хочется. Посижу немного на крылечке». Виноватые нотки в голосе матери говорят сыну больше, чем слова. «Но я ведь жду тебя, не засыпаю. Поговорить же мы хотели». «А ты спи, сынок, спи. Мы с тобой в другой раз поговорим. Мы еще наговоримся с тобой досыта». «Но ты же обещала!» — кричит Митяй. Однако мать уже не слышит его. Только дверь в кухне стукнула. И тихо. «Вот опять! Опять! Значит, снова будет сидеть на крылечке рядом с этим проклятым одноногим. Подышать! Да раньше у нее и понятия такого не было. А теперь почти каждый вечер все подышать. А ему, значит, мы поговорим с тобой в другой раз». Чтобы не заплакать, Митяй больно прикусывает губу. А как было хорошо еще совсем недавно. Какие у них с матерью были вечера. Обычно разговор они начинали еще за столом. Потом Митяй бежал сюда, в комнатку, стелил обе кровати. Мать быстренько прибирала со стола и скорее тоже сюда. Чтобы не жечь зря керосин, они задували лампу и говорили в потьмах. Говорили всегда об одном. Как хорошо было еще тогда, значит, до войны, когда был еще с ними отец, и о том, как будет замечательно потом. Это значит, когда кончится война, и снова их станет трое. Да это же было самое интересное за весь день. Как всегда ждал этих разговоров Митяй, да и она, кажется, тоже. И вот, пожалуйста, мы с тобой еще наговоримся досыта. Митяй больше не может сдерживаться и плачет в подушку. А все он виноват, он, этот проклятый постоялец. Но зачем его сюда привели? Митяй хорошо помнит тот день. Он вовсе не почуял беды, когда весной бабка Минейха привела к ним своего постояльца. Был тот лохмат, грязен и по обыкновению пьян. Сквозь неопрятную растительность, сплошь покрывавшую лицо, продирался равнодушный, покорный взгляд. В одной руке держал он тощий, замызганный вещмешок, в другой — пустое зеленое ведро. Как понял Митяй, это было все его имущество. «Вот что, девка, подфартила мне малость, постояльцы сыскались повыгоднее», — возвестила Минейха с горестным выражением на лице. «Упускать никак нельзя. Всех трое, приехали издаля. Сам в военторг устроился, в каких-то начальниках будет. Уже и дров в машину пообещался привезти. Да жена у него, краля расфуфыренная. Да малец у них, однако чуть поменьше твоего». «А чего-то вроде как недовольна, Минеевна?» — спрашивает у гости мать Митяя. «Можно подумать, горе у тебя, ведь чуть не плачешь». «Да кто-то заплачешь!» Минейха и впрямь вытирает рукавом покрасневшие глаза. «Ведь это краля-то условия ставит». «Этого, — говорит, — пьяного чучела рядом не потерплю. Или, значит, мы, или он». Бабка тычет пальцем в сторону своего постояльца. И сроку дала до вечера. «А то, грозится, такую-то халупу, как твоя, мы завсегда сыщем». «Да, я думаю, могли бы и получше найти. Твоя-то изба уж совсем». «Оно, конечно, так. Да только мужик-то этот, сразу, видать, не промах. Квартиру ему обещают. А устройся он сейчас где получше, да к поди и не вырешат сразу. Мол, ничего, подождешь. А ко мне придут, какой разговор? Развалюха да теснотища, а зимой еще и холодина. Но они до зимы и не собираются жить у меня, в крайности только до осени. И что же мне теперь че делать? А что такое? Так видишь, что выходит. Значит, я сейчас этого постояльца своего спроважу. Они временные. Получат квартиру и поминай, как звали. А я останусь на бабах. Во! А ты говоришь. Тут, небось, заплачешь.